«Гарри, а ты лорда хорошо рассмотрел?» «Ну не очень. Мы же рассчитывали, что он помолодеет. Так вроде получилось же. Ты ничего не понимаешь, что ли? Он взрослый». До лорда мисс Грейнджер все-таки добралась, хотя случилось это уже через день. Только тогда обсуждение всех нюансов возрождения, которое скорее стоило бы назвать перерождением, было завершено. «Это-это», мисс Грейнджер смотрела на обновленного Тома Риддла одновременно с надеждой, недоверием, но более всего, разочарованием. «Это вы теперь наш темный лорд, что ли?» Том закашлялся от неожиданности. С такой реакцией юных дев, причем довольно симпатичных, на собственную персону он еще ни разу не сталкивался. Где-то в глубине взвилась память яростным. «Грязнокровка! Да как она?» Что было тут же прервано воспоминаниями о недавних разговорах, которые он вел с ней еще до ритуала в компании со старшим Краучем. И ведь не было противно, совсем наоборот, интересно. Том чувствовал себя усталым и умиротворенным. Оставалось выбрать имя, точнее, принять его, а потом дел будет столько, сколько ему еще и не снилось. Тем более, что гости и помощники понемногу разъезжались и Редглхаус постепенно пустел. Крамы отбыли, как только старший уверился в относительной стабильности получившегося в результате ритуала существа. Вскоре за ними должна была последовать и мисс Грейнджер с родителями, в гости в солнечную Болгарию, но та почему-то не торопилась. Как она могла уехать, не узнав и лично не увидев, что, точнее, кто получился в результате столь долгих стараний? Том еще не очень хорошо владел своим телом, чтобы двигаться нормально, ему приходилось всему учиться заново, и сидеть, и вставать, и ходить. Некоторые движения получались на автомате, как в самом начале, но это было довольно редко и только когда он был сильно увлечен каким-то вопросом. Говорить и думать, к счастью или наоборот, несчастью, получалось лучше. А окончательно уверенно сидеть он свое тело смог заставить только через пару суток. Такие вот сложности, с психикой, или душой, или как там еще назвать эту субстанцию, что делает личность личностью, дела были не намного лучше, он периодически ощущал себя едва скрепленным из лоскутов, к тому же весьма разнородных, но признаваться еще и в этом было слишком. Вообще ритуал, да и предшествующее ему приготовление и лечение, повлияли не только на Тома, хотя на него сильнее всех, Краучим тоже досталось. По крайней мере, старший очень резко сменил отношение к младшему. Теперь в его взгляде в сторону сына сквозила какая-то болезненная нежность, а может быть, и вина. Но да, отвечать-то на вопрос этой занозы Грейнджер надо, но что, здравствуйте, да, я ваш темный лорд, идиотизм какой-то. А вадить с порога он уже давно не хотел, хотя Малфой недавно рассказывал, как обходительно общаться с дамами и девицами. Что ж, попробуем. Что же вызвало такую печаль юной мисс Грейнджер? Слава Мерлину, успел поправить обращение, а то бы ему уже начали выедать мозг «я не леди» таким тоном, что хватило бы на Вальбургу Блэк вместе с нарциссой. Как мисс Грейнджер это проделывала с обоими Краучами, Том имел средненькое удовольствие наблюдать, и самому становиться мишенью совершенно не улыбалась. Ностальгический вздох Тома подавило выражение лица Гермионы Грейнджер. Она смотрела на него с искренней печалью, а уж то, что она потом выдала, вообще ни во что не вписывалось. «Вы взрослый, это обвинение», Том даже растерялся. «Нет, что вы», вздохнула девица, «но мы так готовились, а теперь все на смарку». «К чему готовились?» У Тома возникли странные и не очень хорошие подозрения. «Воспи помогать вам развиваться, расти». Том сделал такие большие глаза, что Гермиона затараторила, а я столько книжек приготовила, и сказки, и пособия Монтессори, и чтобы вырастить умного, целеустремленного, счастливого, этически состоятельного человека. Рекомендации и советы автора основаны на последних достижениях нейрофизиологии и нейропсихологии. Это Джон Медина, «Как запрограммировать судьбу к лучшему», Роберта Кавалло и Антонио Панарези, «Японская система воспитания», работы Глена Домана. «Это же замечательно», хмыкнул Том, когда мисс Грейнджер наконец иссякла. «А, полагаю, вам в жизни это в свое время очень пригодится». О, Гермиона покраснела, а после того, как Том снова ей улыбнулся, вылетела прочь. «Харизма работает», вздохнул он. «Винки». «Да, сэр, где твой старший хозяин?» «Бартимиус Крауч старший, сэр, в библиотеке, сэр, перенеси меня к нему». «Ну-с, и кто из нас должен будет стать лейбористом, а кто консерватором?» «Полагаю, что консерватор, это я», — поклонился Крауч. Том кивнул. «Действительно, этот вариант был идеален, и сам образ, и послужной список, И только один вопрос. Получается, я должен буду поддерживать грязнокровок и их способы, скривился Том, точнее, уже Томас Марвел Реддл. Лорд Гонт, земля Гонтов была выкуплена, присоединена к редгловским владениям и после установки по границам антимагдловских чар вполне уже могла считаться мэнором. Представляете, какой сюрприз ждет Дамблдор от такой добавки в его союзников. Да старика удар хватит. От счастья, сарказм Крауча-старшего порой превосходил Снейповский. Могу я поинтересоваться, почему вы не ликвидировали ту ужасную хижину? Потому что стоит помнить, к чему приводит упертость и зацикленность на одной единственной идее. Ну вот, вы сами и дали обоснование вашей будущей политической программы. Издеваетесь? Разве что самую малость. Мало мне Снейпа. А что Снейп? Никак не могу заставить его разобраться с принцевским наследством. Там же трактаты по зельеварению и менталистике за сотни лет. И зачем они молодому нахалу, который сам такие трактаты пишет? Вот зараза. Но там его что-то может натолкнуть на мысль. Я и сам уже беспокоюсь от обилия мыслей в его голове. Женить его надо. Вам и карты в руки. Это же ваш последователь. Я у него в долгах. О, так еще и не один. Это касается только нас с Северусом. Как скажете. Давайте уже приступим. Итак, для предвыборной кампании вам было бы лучше всего объявиться в нашем обществе как мистер Гонт, дальний родственник Гонтов из Канады. 37. Не мытьем так катаньем. Главка маленькая, фактически один разговор, но дополнять его чем-то еще у автора пока рука не поднялась. Так что глава опять предпоследняя, а не последняя. Северус, что ты делаешь? Барти в ужасе смотрел на сгорающие в камине выкладки их недавнего умопомрачительного эксперимента. Это абсолютная необходимость, отрезал Снейп. Напрягись немного, сам поймешь. Но это же, а если кому-то понадобится? Вот когда понадобится, пусть сами изобретают. Нечего ехать на чужом горбу. Но, Бартимиус, Северус оперся руками на стол и повернулся к нему. А скажи-ка мне, какова была у нас вероятность провала? И что бы мы делали, если бы все пошло не так, как было рассчитано? Ты бы решился еще раз на вот это все? Барти Крауч, естественно, младший, как вы уже догадались, сглотнул, помотал головой и после небольшой паузы начал активно помогать Снейпу запихивать в камин их выкладки. Правда, горестных вздохов сдержать не мог. За время совместной работы эти двое довольно сильно сблизились и начали уважать друг друга, как минимум за интеллект, а после, и за некоторые другие качества. Так что Барти позволил себе поделиться планами своего отца и лорда насчет возрождения принцев. «Вот сам пусть и возрождает», — буркнул Снейп, — «у него харизма». «А это при чем?» — растерялся Барти. «При том, что принятие рода требует мало что восстановить небольшой замок, но и заиметь не менее трех наследников в течение ближайших 5 лет с установления права наследования. А и что, извини, разве ты не можешь жениться? Я, издеваешься?» Барти замотал головой. «Я имел в виду замок. Ты же у нас теперь весьма состоятельный и все такое. Выбрасывать деньги на никому не нужные камни», — фыркнул Снейп, всегда готовый найти своим, а в последнее время и не только своим финансам, совершенно другое и, по его мнению, куда более полезное применение. «А вдруг там какое-нибудь раритетное оборудование, и что я буду делать этими раритетами? Варить бодроперцовое по самому первому историческому рецепту, чтоб четверть страждущих передохла? Библиотека. И что я там не видел? Залежей пыли и вековых заблуждений средневековых едоделов-романтиков? Ты невозможен. Мне об этом говорили. Кстати, о наследниках. Я понимаю, это вопрос деликатный. Ты к тому, могу ли я иметь детей?» Северус всегда предпочитал прямоту всяким светским экивокам. «Принципиально такая возможность есть. Я могу чем-то помочь, что ты имеешь в виду?» — удивился Северус. «Ну, достать ингредиенты. Для чего? Тебе нужны какие-то зелья? Быть может, лечение? Зачем? Погоди, ты решил, что я не способен к...» Барти смутился так, что Северус рассмеялся. «Нет, детей я иметь могу. Принципиально. Но не хочу. И это еще более принципиально. В конце концов, ты меня вообще представляешь женатым? Да где ты такую найдешь, чтобы согласилась? И знаешь, я их вполне понимаю, жить со мной нет, никому не пожелаю». «Ну», — протянул Барти, а в глазах его мелькнула ехидца. «Я же не открою тебе сакральную тайну, если скажу, что жениться для получения потомка не всегда обязательно. И, кстати, жениться вовсе не значит вместе жить». «Что? О, неужели открыл? Да я как-то даже не задумывался». «Нет, это не выход. Кто будет нянчиться с ребенком? Не я же. А если отдать все на откуп женщине? Нет, еще хуже. А домовики на что? И что в таких условиях вырастет? Что-то вроде меня. Не устроит? Прости, знаю, для тебя обстоятельства моей жизни совершенно неинтересны, но раз уж спросил, то терпи. Матушка, конечно, любила меня, но всегда была слишком хрупка здоровьем. А отец он, оказывается, ревновал ее ко мне. Да, так тоже бывает. Тогда я, конечно, ничего этого не знал. Меня вырастила Винки. И как тебе результат? Если учесть, куда ты подался, едва почувствовал, что на что-то способен, то так себе. Сам-то, притворно проворчал Барти. А я и не отрицаю, тоже ничего хорошего, так что не обижайся. Да я не в обиде. Просто в твоем случае, гипотетически твоем, Северус, не злись. Домовик займется детьми, а тебе останется только контролировать процесс. К тому же замок большой, 9500 квадратных метров и 1,5 гектара внутреннего двора. Да там неделями можно жить и никого из других обитателей не увидеть. Полагаешь, это так хорошо для воспитания наследников? Ну ты уж определись. Может быть, после 50. Не думаю, что делокуры готовы столько ждать. Северус поперхнулся. Откуда ты? К тому же, мне кажется, мисс Флёр вполне оценит и замок, и свободу, которую ты ей готов предоставить. Да обойдусь я без наследства и тем более без наследников. Дверь тихонько скрипнула. Северус, жизнь, увы, конечно. Добрый день, милорд. Слышал часть вашего разговора и не могу не поддержать нашего славного Барти. Ты должен оставить после себя не только несколько безусловно ценнейших фолиантов. Кстати, на печать первого я уже договорился. Ты должен подготовить достойную смену. Вы еще в Хогвартс меня обратно устроите. Я подумаю. В конце концов, кто лучше тебя сможет преподавать продвинутое зельеварение? Я не вижу другой кандидатуры. Но выпустить школяров – это не подготовить себе смену. Я уже взял учеников. Да, я знаю, но у Уизли же практики, они не будут прямыми продолжателями. У вас кто-то есть на примете, действительно подходящий? Некто Фермин, вполне успешный юноша и искренне интересующийся не только зельеварением, но и алхимией. Шермбатон, поморщился Снейп. Дурмстранг, парировал лорд. И год практики в Испании. Приводите, сдался Северус. Но сначала я посмотрю, как он кое с чем справится. Конечно, конечно. Кстати, вот его документы, аттестат, рекомендации. Северус взял в руки небольшую папку, раскрыл, прочел первые строки, и лицо его вытянулось. Фермин Делакур, обложили? Ни в коем случае. Ведь выбор всегда останется за тобой. Северус перевел угрюмый взгляд с Бартина лорда и обратно и буркнул. Сговорились. Виновны, но только в этом, весело признался Том. Ему в последнее время стало нравиться публично признаваться якобы в собственных грехах. Впрочем, он вовсе не считал их таковыми, а вот выражение лиц бывших, то есть уже снова настоящих последователей, после этого всегда было небольшим, но приятным сюрпризом. Вот и сейчас он насладился передергиванием лица дрожайшего Северуса, и эпатировать его было одно удовольствие, да и неплохой тренировкой перед встречей с господином директором. Прием в министерстве был уже не за горами. 38. Судьбоносные разговоры. Альбус Дамблдор не знал, что и думать. Какой-то выскочка, какой-то иностранец, когда этот мистер Гонтредгл или Редгонт успел втереться в министерство и едва ли не подружиться со всеми ключевыми фигурами, да еще с такой фамилией, и уж не с его ли подачи сменился первый помощник главы Аврората и еще несколько человек, пока и не на самом верху, а он еще хотел проигнорировать этот прием и решил прийти лишь потому, что двое его ставленников были совершенно незаслуженно понижены в должностях. Надо было вернуть все на место, потому он и здесь. Но этот обаятельный блондин, в манерах которого проскальзывало пугающее сходство с Томом Ридлом, но нет, такого просто не могло быть. Том ненавидел свое магдловское имя и ни за что бы не стал выступать под ним. Или все же они действительно родственники и кровь так сказывается. Мужчина выглядел моложе, даже если бы это был Том. Нет, Том не был адекватен. Он не мог себя вести так, как этот, улыбаться, шутить и, а Мерлин, даже с явным удовольствием флиртовать с немногочисленными дамами. Собственно, последнее окончательно рассеяло подозрения Альбуса. Однако стоило ему наконец оказаться рядом. «Рад приветствовать оплот надежд магической Британии», — холодно улыбнулся канадец, и у Альбуса по позвоночнику пробежали мурашки. «Рад слышать, что гость аж из-за океана беспокоит наши надежды», — попытался осадить чужака Дамблдор. «Почему гостя?» – удивленно вежливо улыбнулся Реддл. «Я уроженец Британии». У Альбуса похолодело в животе. «Неужели сын, но такой взрослый?» А тот продолжал, как ни в чем не бывало. «Я всегда мечтал о путешествиях и сумел таки это сделать», – мечтательно улыбнулся Реддл, глядя прямо в душу Альбусу прозрачно-голубыми глазами. «Это было чудесно, и, знаете, нас, британцев, это невероятно затягивает. Я посетил все бывшие колонии, и начал с Индии. Дивная и очень непростая страна. Поскольку море оказалось ко мне сурово, я продолжил путь через Азию и Ближний Восток, немного передохнул в Европе, где сумел приготовить все, чтобы забыть о том, что такое морская болезнь, ну и, естественно, решил проверить качество своей работы. Так я оказался в Америке. Опыт их местного колдовства, смею вас уверить, совершенно уникален. Хотя уникально все, и больше всего мне жаль, что такое богатство, такое разнообразие теперь не принадлежит короне. Надо что-то делать. По мере того, как Том вещал, глаза Дамблдора расширялись. Я правильно понял, вы совершили кругосветное путешествие через все континенты, а да, я еще не упомянул Африку, но право, это достойно отдельного повествования. Надеюсь, через год выйдет моя книга. И когда же вы успели? В полноте, директор, неужели вы так меня и не узнали, Том? Помертвелыми губами произнес Альбус. Перед глазами зароились странные мушки, а уши словно оглохли или в них набилась вата. Но как, тогда кто, а, вы о том, что кто-то здесь побезобразничал, нагло прикрываясь моей юношеской анаграммой. Слышал, как же, Альбус почувствовал, что ему тяжело дышать, но он не был бы закаленным во многих диспутах политиком, если бы позволил себе сдаться. Быть может, присядем? Хорошо, легко согласился Том и улыбнулся так светло, что Альбуса едва не передернуло. Том Реддл так улыбаться не мог никогда. Впрочем, он и выглядеть так не мог, и говорить, и принять наследство, которое от которого. Стоп, его же представили как лорда, но, Мерлин и Моргана, как? Ну, это было не очень сложно, улыбнулся Том. Особенно после того, чего я немало приобрел в путешествии. Вы же понимаете, что это был не только опыт. Очень интересно. «Мой ма, простите, милорд, какие счеты могут быть теперь, Альбус, если позволите и мне звать вас по имени, ведь сколько лет прошло, а да, конечно, Том, хоть так я на минуту не буду чувствовать старость, и вам действительно интересно, несомненно, Том, ты совершил невозможное, если бы вы знали, насколько вы правы, директор», тонко и вдруг странно по-змеиному улыбнулся Реддл. «Но мне будет очень приятно вам все рассказать. Я буду гордиться твоими победами, если позволишь. Я обязательно подумаю над этим щедрым предложением». Альбус снова едва не задохнулся. Вот теперь это точно был Том. Это его сарказм, острый и совершенно беспощадный, чуть надави, и он заявит, что совершил все не благодаря своему старому учителю, а исключительно вопреки, да так, что все поймут, что он прав. Сделай Альбус хоть одно не то движение, хоть один неверный шаг, и он замер, почти не дыша. Моей целью, как и у всех великих землепроходцев моей родины, было богатство, в любом его виде, заявил Том. Отправиться в путь мне помогли, но дальше нужно было трудиться самому, а я это неплохо умею еще с приютского детства. И чем больше я работал, тем больше мне везло. Рекомендации кое-какие у меня тоже были, так что вернулся я вполне обеспеченным джентльменом, посетил, так сказать, родной дом моей несчастной матери, точнее, развалины непонятно уже чего, явился в министерство, заплатил пошлину и стал властелином развалин. Но зачем? Это мои корни, какими бы они ни были, о них важно помнить. К тому же это продлилось недолго, рядом продавалось вам, полагаю, известное поместье Ридглов. Вы заявили права и на него, с чего вы взяли? У него были хозяева, какие-то двоюродные родственники деда, зачем обижать стариков и портить карму? Я просто его купил. А фамилия? Полагаете, в Британии так уж мало Ридглов? Я представился однофамильцем, и они ничего. Ну, если даже вы меня не узнали, с чего бы это делать тем, кто видел моего отца маленьким несмышленышем? Да, кивнул Том на немой вопрос в глазах директора. Мы весьма мило пообщались целый вечер, я немного рассказал им про Африку, они мне, о своих родственниках, после чего мы расстались навсегда. Том оценил выражение лица Дамблдора и с удовольствием добавил, они переехали на Джерси, если вам угодно, а я не это имел в виду, это Альбус, именно это, но я, Том сделал паузу и принял такой вид, что Дамблдор замер, почувствовав себя сусликом перед змеей. «Я долго думал и решил вас простить». От этой фразы хотелось взвыть, но Эльбус и тут справился, несмотря на то, что сердце зачастило не на шутку. «Но все же нет ли у вас хотя бы предположения о том, кто мог бы?» Дыхания не хватило, пришлось сделать паузу, но Том все понял и подхватил сам. «Кто действовал как лорд Волдеморт?» Том помотал головой. «Даже предположить не могу, кому это было нужно и главное, зачем. Террор – это несусветная глупость, а террор маглорожденных вместо обучения – вообще ни в какие ворота. Если мы сможем ответить на эти вопросы, то будет шанс все понять. Полагаю, это дело времени, не так ли? Кстати, Альбус, мы снова вышли в официоз, как-то я не заметил, отчего. Все ты заметил, и даже прекрасно понял почему, сволочь», – простонал про себя Альбус. «Но как же так, как я мог так ошибиться? Нет, нельзя оставлять после себя плохое впечатление, надо во что бы то ни было сохранить контакт, иначе все пропало», – подумал он, еще до конца не понимая, собственно, а что именно все. «Вы плохо себя чувствуете, Альбус? Годы, милорд Том, годы, они ни для кого не проходят даром», и тут он ничуть не соврал. Сейчас он чувствовал себя на все свои годы и, пожалуй, с гаком. «Позволите проводить вас до каминов?» «С удовольствием, мой милорд», — выдавил Дамблдор. «Я был для тебя неважным учителем и никогда не был другом, но, поверь, мне совершенно не хочется продолжать эту тенденцию». Он постарался произнести как можно искреннее, но ведь это действительно было так. Как же это случилось? Он готовил слова обманного раскаяния, а они оказались истинной правдой. Он покачнулся, и Том поддержал его под локоть. «Что это? Тело совсем сдает, Мерлин, дай мне сил». Том что-то говорит. «Приглашает в гости? Да-да, на своей территории он сможет сотворить все что угодно, уж это ли не знать, но, Мерлин, почему так страшно? С удовольствием покажу вам хижину». Том был само радушие, откровенная слабость директора его несказанно радовала, хотя он допускал, что и это могло быть уловкой. Дамблдор всегда был тем еще лицедеем. «Какую хижину?» Чем дальше, тем больше Том сомневался в том, что директор дурит ему голову. Старику и правда было очень, очень не по себе. Как бы в Мунго его тащить не пришлось. «Хижину Гонтов, вы не представляете, до чего поучительное зрелище». «Поучительное?» — из последних сил удивился Дамблдор. «Конечно, чудесная иллюстрация того, к чему приводит фанатизм и приверженность одной единственной идеи. Что вы имеете в виду?» Под ногами Альбуса уже качался пол. «Идею превосходства чистокровных, конечно». «Альбус, что вы?» Том перехватил своего бывшего учителя поудобнее и шагнул в камин, забросив туда летучий порох. «Мунго!» — раздалось из зеленого пламени. Том Марвелла Редгл, лорд Гонт, возвращаясь из Мунго после того, как бережно сдал с рук на руки главному целителю своего бывшего врага и будущего соратника, гордился своим гением и еще немного гением своих сподвижников. В первую очередь Снейпа, а во вторую – Крауча-младшего, еще немного отводил на долю Крауча-старшего и старика Крама. Тому и самому невероятно нравилось, как работало его сознание. Ясно, четко обосновано. Это было воистину гениальной идеей, никакой подделки документов, никаких подмазываний и подкупов, которые рано или поздно могут всплыть и все испортить, только собственное имя, собственные земли, свое и только свое, то, что ему теперь принадлежало по праву родства и последнего носителя древней крови. Хотя какая там кровь, матушка таки была молодец, жаль, что все так получилось, но главное она сделала, видимо, глубинным ведьминым чутьем понимала, кто сможет продолжить род. Случись такое парой поколений раньше, и гонты получили бы шанс, и отец, хотел он того или нет, но передал ему чисто физически все самые лучшие. Глупо этого не помнить и не ценить, хотя столь же глупо испытывать по этому поводу благодарность, тем паче любовь или ненависть. Он просто будет носить эти фамилии, корни должны быть настоящими и чистыми. Теперь он мог ощутить эту чистоту, потому что они просто были, там, в прошлом, темном как сама земля, и был он, над корнями, как природа и положено. И ведь ни слова бедняги Дамблдору не соврал, только умолчал о том, что после поездки в Рейкьявик по заданию Горбина, в лавке которого тогда работал после того, как закончил Хогвартс, из-за непредвиденной задержки вернулся в Англию нелегальным порталом. Как все же удивительно удачно сложилось, отбыл официально, а о возвращении отметки не было, и пригодилось же. Как бы самолюбование меня не погубило, Иронически подумал Том. Да безобразие приятная штука. Впрочем, у меня в качестве лекарства есть Северус. И я определенно должен ему что-то хорошее. Надеюсь, первая попытка будет удачной. Первая попытка почти в это же время имела длинную приватную беседу с тем, кому должна была составить это самое что-то хорошее. Флёр Делакур в себе была уверена, она этого действительно хотела. А в остальном, ну, почти, в случае с Северусом Снейпом ничего нельзя было сказать заранее. Но это только разжигало интерес. К тому же за все это время, она точно знала, он не был близок больше ни с кем из женщин, по крайней мере так, как с ней. И это вселяло в нее очень, очень странные для Вейла эмоции, и даже, прости прародительница, чувства. Она это понимала, но сделать ничего не могла. А если уж себе самой не врать, то и не хотела. Во время турнира она неплохо его изучила, приняла его игру, его и Люциуса Малфоя, и могла бы теперь составить неплохую партию с родовитыми англичанами ближе ей по возрасту, но, для нее в том-то и была проблема, что возраст. После с ней по с ними было неинтересно, ну тоже если не врать, интересно, любая молодая девушка оценит внимание симпатичного и небесталанного молодого человека, это природа, но, не так, все не так, все слишком предсказуемо, слишком сладко и как-то пресновато, что ли, как сладкий пирог, в который забыли положить щепотку соли, с ней же был то гольной солью, то горечью, но она была у него единственной, со своего появления в Англии, и это было дивно. Ну и она всегда любила экзотические вкусы, а к обычным сладостям была довольно равнодушна. Флёр Делакур терпеть не могла делать то, чего не хотела, а хотела она. Да вот хотя бы каждый день слышать этот глубокий баритон. «Девочка, ты уверена, что именно я тебе нужен?» Ну и что, ей приятно просто улыбнуться ему вместо ответа на этот забавный вопрос. Не была бы уверена, видели бы ее тут, как же, я могу перегнуть палку. «Северус, ты же кое-что почитал о Вейлах», — грустно ухмыльнулась Флёр. «Когда перегнешь, ты об этом очень быстро узнаешь. Ты рявкнешь, я клювом щелкну. После чего мне уже будет все равно, не так ли?» Флёр пожала точеными плечиками. «Я, конечно, постараюсь, но если ты помнишь, мы не можем полностью управлять собой в другой ипостаси». Она вздохнула еще грустнее и посмотрела на него из-под длинных ресниц, чуть насупись. «А знаешь, как хотелось бы. Я правильно понял, что в твои матримониальные планы я вхожу в том числе как преподаватель акклюменции. Ну ты же сильный менталист, а я хорошая ученица, можешь кого угодно спросить». Северус задумчиво посмотрел на изящный профиль и еще задумчивей, на нежные, без капли фальшивых красок, губы. «Хорошая», он это успел оценить. «И все же, ты самая удивительная из женщин, с кем мне приходилось быть», вздохнул он. «Но ты достойна большего и луч. Северус, ты по которому кругу пошел?» С неожиданной ехидцей спросила Флёр. «И будь добр, огласи, сколько их еще будет. Я пока бы что-нибудь почитала, если не возражаешь». С ней вздулся. Впервые за многие годы ему было нечем крыть. Нечем или лень искать стало. И вообще, в глазах Флёр мелькнула хитрая искорка. «Дело не только в менталистике. Мне ужасно интересно будет родить белокурую Вейлу с черными глазами и черноволосого голубоглазого принца». В сдержанном голосе Северуса все же послышался явный интерес. «Я даже не мог предположить о таком изящном способе насолить предкам. Кстати, по некоторым данным у Вейл рождаются только Вейлы, а мне уже сосватали в ученички одного из вашей фамилии мужеского пола. Это именно что некоторые данные. У всех есть свои секреты. Фермин будет тебе полезен и, надеюсь, даже интересен. Он наш маленький гений, и непосвященным невдомек, что может быть иначе. Разумеется, мы посвящаем в свои тайны только членов семьи. Ну и когда желаешь, так сказать, оформить отношения, можно прямо сейчас», — мило улыбнулась Флёр. «Это ваше министерство вроде еще должно работать». У Северуса Снейпа впервые за долгое время пропал дар речи. «Ненадолго, на пару секунд. А свадьба?» — выдавил он ненавистное слово. «А зачем?» — практично спросила. «Кажется, действительно лучшая из женщин. Я сама сделаю тебе романтический ужин. Через год, если ты меня не отравишь, а я не откушу случайно тебе голову. Да, такое будет достойно того, чтобы отметить», — не смог не согласиться Северус. Ему ужасно не хотелось спрашивать о гостях и церемониях, но, похоже, Флёр догадалась сама. «Мне ничуть не больше твоего интересно наблюдать, как посторонние или малознакомые люди едят и пьют, а своих родственников я за столом и так периодически вижу. Захочешь, как-нибудь присоединишься. А ты определенно интереснее не за столом, когда занят делом. Кстати, расстегни ты уже свой чертов сюртук, я соскучилась. 39. Немного о самом младшем герое. Примечание. Автор думала, что напишет послесловие, но в голове засел чей-то комментарий. А как же Гарри-то? А и в самом деле, как, подумала автор, и получилась еще одна часть. Однако прошу вопросы, куда девался Сириус, не задавать. Может быть, кто-нибудь из вас напишет об этом или просто придумает, и, надеюсь, тоже смазает этого охламона, способы есть. А если нет, то вы изобретете, я в вас верю. Ну и вводное, он больше не Блэк, но это для него только благо. Итак, что же там у нас в карман, простите, с Гарри Поттером? Гарри Поттер нагостился в Болгарии, уехал вместе с Гермионой. Приглашение от Виктора у него было, с родителями Гермионы договориться тоже не составило проблем. Младшие Крамы охотно взяли его в свою компанию, и Гарри удивительно хорошо в нее вписался. С ними он накупался до одурения, налазался по залесенным и не очень горам, познакомился с настоящими нестинарами и даже сам попробовал поскакать на углях. Увы, не без последствий, хоть ожоги на ступнях и залечили быстро. Это было очень полезным уроком. Больше Гарри не совался туда же, куда все, наконец поняв и приняв, что если кто-то что-то здоровское умеет, он, Гарри, совершенно не обязательно тоже это сможет. По крайней мере, без специальной подготовки. Результатом была крайне удивленная Гермиона, у которой Гарри попросил учебники за прошлый год. Да, в маленькой бисерной сумочке у нее было все и еще немного. И уселся за домашние задания совершенно самостоятельно. И ведь сделал. Даже почти все правильно, Гермиона проверила. Он с огромным удовольствием погостил бы еще, но что-то тянуло. Почему-то надо было возвращаться домой, в смысле, в Англию, а там, а дома-то у него там и не было. Ну не на Тисовую же к Дурслям идти, после всего этого, Куизли чего он там не видел, да и не приглашали его, так что неудобно. Но вернуться хотелось все больше и больше. Деньги были, уверенности в себе и смелости, хоть отбавляй, Гермиона витала непонятно где, словно подменили ее, так что Гарри решил переговорить с Виктором. Он поинтересовался, сколько стоит портал, прикинул свои возможности, вежливо простился со старшими Крамами. Гарри уже кое-что соображал, понимал, что это другая культура, и, если он уйдет по-английски, его не поймут и даже обидятся. А вот Гринджеры могли бы это принять, так что с ними Гарри расстался, не прощаясь и справедливо предполагая, что его исчезновение заметят далеко не сразу. И вот он вышел из Министерства магии под пасмурное небо Лондона и призадумался. Он только что вернулся из другой страны. Сам. Хотелось так же и дальше, чтобы ни от кого не зависеть. Можно было снять комнату в дырявом котле, как когда-то. Можно пожить в Макгловской гостинице, тоже интересно. Пожалуй, куда интереснее, ведь этот мир был ему знаком совсем мало, и познакомиться с ним самому – это было бы захватывающе. Он неторопливо прошел по улице до ближайшей гостиницы, название которой забыл, как только прочитал. Зато достал кожаный болгарский кошелек и вознамерился заселиться. «Сколько у вас стоит номер на неделю?» «Одиночный», — удивилась дама за стойкой. «Ваш паспорт, сколько вам лет?» — доброжелательно спросила она и, видя его замешательство, продолжила расспросы. «С кем вы путешествуете, молодой человек? Вы совершеннолетний». Гарри смешался, но сообразил, что соврать. «Я тогда дядю подожду. У вас все хорошо?» «Да-да, конечно», — удивился Гарри. «Вот цены на наши сервисы». Ему принесли какую-то папку с серебристым тиснением. «Благодарю», — Гарри взял папку и уткнулся в нее. «Ну ничего себе тут цены». Сидя на диванчике и думая о том, как бы незаметно удрать, он часто ловил на себе любопытные, а потом ему стало казаться, что и испытующие взгляды регистраторов. К счастью, прибыла толпа каких-то иностранцев, и они занялись своими прямыми обязанностями, так что Гарри встал. «Мальчик, ты куда? Где здесь туалет?» «По коридору направо». Гарри понятия не имел, что сотрудники гостиницы уже взяли на заметку загорелого подростка с рюкзаком, как, возможно, сбежавшего из дома, и ожидали полицию, но отчего-то ему было неуютно. Он уже много раз пожалел о своем решении и, идя по коридору, старательно высматривал возможный выход. «Вы кого-то ищете, молодой человек?» Палочку Гарри, как обычно, запихал куда-то в рюкзак. «А как бы пригодилось? Вот с ней бы, наверное, запросто наложил конфундус безо всякой палочки». Впрочем, Гарри шевельнул плечом, скидывая лямку, не представляя себе, что провоцирует охранника. «Стоять!» Гарри прижал рюкзак к животу и попытался сбежать в ту сторону, откуда пришел, и ему это почти удалось. Топот ног за спиной изрядно придавал ему силы и скорости. «Держите вора!» И вот он влетает прямиком в чьи-то крепкие руки. «Вы спятили?» «Никакой я не вор! Отпустите меня сейчас же!» «Какой требовательный!» Прогудел голос сверху. «Это наш клиент, Люси!» Женщина за стойкой закивала. Гарри трепыхнулся было, хотя и так было ясно, что зря. Верзила полицейский озвучил эту прописную истину, и Гарри разозлился, но понял, что лучше не дергаться. «Ну, хоть попробовать-то стоило», – пробормотал он. Напарник Верзила укоризненно покачал головой. «Сопротивление властям при задержании, статья». Гарри скривился и обвел взглядом того, кому он сопротивлялся, чем вызвал гогот у обоих. «В рюкзаке что? Мои вещи. Точно не взрывчатка? Чего? Да ладно, я пошутил. Что-то мне не хочется смеяться. Куда и зачем вы меня везете?» «В участок, естественно. Несовершеннолетние подростки не должны шастать одни и тем более проживать одни в гостиницах». «Да я дядю ждал», — вспомнил наспех сочиненную легенду Гарри. «Вот вместе в участке и подождем, дядю». «Постой, пацан, у тебя что, родителей нет? Патронатная семья? Чего? Значит, родной дядя. Не дрейфь, мы его живо выведем на чистую воду». Обижал Гарри, почему-то все время представлявший, что бы сделал в такой ситуации Снейп, затряс головой. «Нет, не понял. Говоришь нет, а сам головой трясешь». Гарри хлопнул себя по лбу. «Вот же, в Болгарии-то так принято, а он-то, оказывается, и привык. Ой, что теперь будет? А что будет? Телефон дяди давай. Упс, не помню. Ты давай не упорствуй, а то тут и ночевать останешься. Эка невидаль», — подумал Гарри, и молча пожал плечами. «Имя, адрес, тоже забыл, головкой ударился, может, тебя на освидетельствование в больницу надо?» «Побой терпел», — Гарри подумал, что будет, если за ним приедет Вернон Дурсли, мысленно застонал. «Имя, адрес, дяди, твое, Гарри Поттер», — обреченно протянул Гарри. «Дальше, сказать адрес дома на Гримма, а может, Литл Хилгтон. Поместье, Редбл точно не убьет, а Снейп может. Про Дурсли даже думать не хочется. Ой, как же я влип. Лондон, Гримма, 11. Гарри сказал адрес соседнего с Сириусовым дома в надежде, что его туда отправят, но полицейские куда-то ушли, заперев его в комнате. На окнах были решетки, ему уже не протиснуться. Да и догонит же. Зато хоть палочку наконец нашарил, вытащил и в рукав спрятал. Не отвечает телефон, обрадовали его вернувшиеся полицейские. Гарри пожал плечами и решил рискнуть еще раз. «У меня ключи есть». «Ключи и правда были, сувенирные. Интересные у вас замки. Дядя стариной увлекается. Чего же ты сбежал-то? Долго путешествовал, если по тебе судить, в Болгарии». Гарри уже было все равно. «И как там?» Явно не поверил младший полицейский. И Гарри рассказал. И про горы, и про море, и про местных пацанов, и почему он головой тряс вместо того, чтобы мотать. «А ведь не врет пацан», — прогудел великан. «Был я там, как тебя занесло-то туда? Да в гости я ездил, в гости, по приглашению, а на обратном пути, значит, подзадержаться решил. Ну, и никто бы не волновался, а я раньше вернулся. Джексон, Питерс, на выезд», — послышалось из коридора. «Что там?» — подскочил младший. «У пожилой леди кошка с дерева слезть не может. Почему мы, а не пожарные? У них хоть лестница есть. Вот сами у леди и спросите. А давай мальца подбросим. Поедешь?» «Ага», — ухватился Гарри за свой шанс. «Гримма, 11, вылезай и прямо в дом». «Да, сэр», — вспомнил о вежливости Гарри, на радостях, не иначе, выскочил из машины и взмахнул рукой, подбегая к дому. «Гримма, 12, Джо, он исчез», — рванулся из машины полицейский. «Да брось, он просто в дом вошел. Когда бы он замок отпер? Откуда ты знаешь? Может, там надо только поднести? Может, просто сделано под старину? Но я видел. Перетрудился, что ли? Мы на вызове, если ты не забыл». Полицейская машина медленно развернулась в ближайший проулок. Гарри только что громко не хлопал глазами. Пыль, запустение, и вдовесок, кажется, еще и труп Кричера. «Нифига себе, Сириус!» — крикнул Гарри с надеждой, но услышал только стон домовика и быстро наклонился к нему. «Кричер, ты жив? Что случилось?» «Все сгинули», — домовик с трудом разлепил сухие губы, но глаз не открыл. «Все блэки. Даже негодный хозяин Сириус не принял дом, дом умирает, умрет и Кричер. Так что, мне теперь только к Дурслям и останется», — в ужасе подумал Гарри. не хочу. Сириус говорил, что этот дом будет наш, с ним что-то случилось, и теперь дом мой. И я принимаю дом, рявкнул он неожиданно для самого себя и вдруг припомнил ритуалы, расчеты, свидетелями которых был. Я, Гарри Поттер, крестник Сириуса Блэка и внук, Мерлин, как же ее там, Дарья и Блэк, принимаю дом. Он зачем-то, что было сил, треснул кулаком по стене, сбив все костяшки, но боли не почувствовал. И вша-ша-ша-ша, на стене, где коснулся его кулак, возник его кровавый отпечаток, от него разбежались алые то ли нити, то ли сосуды, по стене, по лестнице и куда-то вверх, а Гарри медленно осел. Полов привет на Майка Ти, ох, Майка Ти один, пробормотал Гарри, глядя, как перед ним расчищается лестница, исчезает вековая пыль, выправляются стены, очищается потолок. Хозяин Гарри Поттер, сэр, выдохнул Кричер, словно не веря самому себе. Хозяин Гарри принял дом по праву родства и по правилам крови. Ну да, получается, Гарри и сам был ошарашен. Ругаться будешь опять? Старый домовик замотал головой, и Гарри заметил текущие по его щекам слезы. Ну это ты, Кричер, не реви, пожалуйста. Как скажет хозяин Гарри, сэр. Майка Ти, Кричер, я сам в шоке. Хозяин голоден, в доме ничего не осталось, ни денег, ни ценностей. Кричер винова. Стоп, Гарри положил руку на тощее плечо, отчего домовик съежился. Как вообще ничего? Кто унес? Как вернуть? Ну и вообще, деньги у меня есть. Между прочим, заработал. Хозяин заработал деньги, пробормотал Кричер. Хозяин заведет новый порядок, но хозяин не будет разбазаривать все, как негодный бывший хозяин Сириус, разбивший сердце своей матери. Гарри медленно втянул воздух носом. До него наконец окончательно дошло, что вся эта четырехэтажная с чердачком махина, кажется, в самом деле его, собственное. Вспоминались почему-то только болгарские ругательства. Наконец он встал и погладил черные гладкие перила. Свой дом, какой бы он ни был, темный, слизеринский зеленый, он, его, и никто, в нем, ему, не, указ, круута. Я не собираюсь ничего разбазаривать, Кричер, но на что жить у меня есть, и даже некоторые мысли по поводу того, как это увеличить. Хозяин Гарри то ли взвизгнул, то ли скрипнул домовик и едва не ляпнулся о стенку от избытка чувств. Стоять, насупился Гарри. Я спросил тебя, есть ли возможность вернуть что-то полезное и ценное. Прикажите, хозяин. В глазищах Кричера мелькнул маниакальный огонек. Гарри Поттер был очень спонтанным юношей, но уже не дурачком. Он прикинул объемы выкинутого и вынесенного и сказал домовику как можно строже. Приказываю тебе возвращать все постепенно, он призадумался, не более 3 или 5 вещей в день, то есть в сутки, и только так, чтобы Кричера никто не видел, никто не мог поймать или указать на то, что Кричер был где-то кроме своего дома. Повтори, что ты понял. Преданно вылупивший глаза Кричер повторил и вдруг чуть не разрыдался. Хозяин Гарри беспокоится о Кричере. Как, по-твоему, я тут буду возиться один, буркнул Гарри, да я же спячу. Или нет, но ты мне нужен, Кричер, и давай уже что-нибудь поедим, он протянул ему несколько галлеонов. Когда домовик рванулся, Гарри снова его придержал. Вот в таком виде и собрался, меня позорить, Кричер никому не ска. Что, полотенца тоже все вынесли, поразился Гарри. Хозяйственные какие, Кричер замотал головой. Не вынесли, тогда переодевайся в чистое, вперед и... Остальную часть фразы вместо Гарри пробурчал его голодный живот. Кричер удрал, на ходу заворачивая уши, и через 15 минут Гарри, обошедший дом и раздумывающий, какую спальню лучше выбрать, уже вкушал чай с пирожным, втягивая носом аромат жарящегося мяса. Кажется, началась жизнь. Майка Ти, Болк, твою, вашу, мать. Полов привет на Майка Ти, Болк, сексуальный привет твоей матери, мягкая форма сами знаете чего. 40. Послесловие. Флёр, поморщившая носик на снейповские апартаменты в паучьем тупике, вопреки его опасениям, ничего не сказала и даже тихо потрясла его тем, что не полезла ничего менять, временный гостевой брак её, оказывается, вполне устраивал, а снимаемая квартирка в Челси в плане жизненных удобств ей нравилась куда больше, тем более за неё и так уже было заплачено на месяц вперёд. Так что, оставив свежеиспеченного супруга после бурного секса в истоме и легкой прострации своим, дорогой, ну спальню же ты тут для нас сделаешь, не все же в лаборатории, можем и что-то нужное разбить, да и половая жизнь не всегда значит, что только на полу, она удалилась к себе, пообещав связаться как только так сразу. Ах да, еще нежно поцеловав напоследок и отменив трансфигурацию, превратившую один из пергаментов в пушистый ковер. По ее расчетам выходило пара суток, пока ее любимый Зельевар завершит очередной опыт, а отрывать мужчину от его работы глупо, неблагодарно и вообще недальновидно. Да и ей самой было чем заняться, например, дочитать уже его юношеские записи по менталистике. Северус закончил немного раньше, чем предполагалось, огляделся в поисках жены, вспомнил все и призадумался. Переезд в более обширное помещение стал казаться уже не такой идиотской затеей, а потому через несколько часов он стоял возле родового гнезда принцев. Ну и первым делом, конечно, направился в сторону лаборатории. Кто бы сомневался, что ему там понравилось, в первую очередь объем, пространство во вторую, кое-какое старое оборудование, оказывается, еще вполне годилось. Особенно котлы из редких сплавов, правда кое-что следовало аккуратно почистить. Запасы, конечно, все были давно испорчены, лабораторная посуда требовала перепроверки и градуировки, хотя качество многих фиалов, особенно из ценных и даже драгоценных минералов, было явно гоблинским. Северус закрутился, пока не встретился носом к носу с собственной женой. Жена щелкнула клювом в опасной близости к его носу. Он в ответ попытался выдернуть у нее перо. Ему недавно пришла одна идея по поводу этого ингредиента. Небольшая перепалка, в основном действиями, а не словами, завершилась тем, что оба занялись уборкой того, что осталось в хранилище. Хотя это, наверное, слишком поэтичное название для собрать и вынести мусор, и так несколько раз. В конце концов Северус, вопреки теперь уже опасениям Флёр, перестал артачиться. Весьма запущенное, зато весьма просторное здание действительно имело смысл привести в порядок и использовать, и дал ей полный карт-бланш и кошелек на отдельный счет в Гринготтсе, и весьма приличного размера. Счет, не кошелек, хотя они друг друга стоили. Флёр долго не раздумывала, позвала подмогу из дома, так что снова пропавший в своей лаборатории Северус сильно удивился, когда наконец оттуда вышел. Причем дважды. И если первый заданный себе мысленно вопрос был банален, где я, то второй уже немного портил ему настроение. Кто все эти люди? Однако, с двумя, будущим учеником и кузеном Флёр и его отцом, его быстро познакомили, а остальные оказались нанятыми работниками, которые моментально удалились. Оговоримся, что вышел он поздно. Первым делом супруга организовала ему при лаборатории пару удобных кресел и роскошный диван. Ну и за питанием с помощью своего личного лютина, один, следила, посылая то перекусы, то такие ароматные блюда, что вечно голодный, потому что о еде забывал, супруг не польститься не мог. Работа у него в результате, конечно же, спорилась быстрее и не отрывнее, так что вышел он не только после того, как супруга пару дней перестала отправлять к нему домовика, а только когда тот унес и диванчик, и кресло, как только дом был в целом готов. Отсутствие хозяина вполне устраивало строителей, никто под руку не смотрел, можно было творить все, что пожелает хозяйка. Одна хозяйка, кто понимает, а не двое хозяев, чьи мнения часто оказывались противоположными и желания несовместимыми. Кто когда-либо делал ремонт всей семьей, тот знает. В конце концов удивление Северуса при виде обновленного родового гнезда выразилось в одной фразе. «Сколько меня не было, всего 3 недели, дорогой», не без сарказма промурлыкала молодая супруга. «Мы с кузинами и кузенами немного тут развлеклись, но если тебе что-то не понравится, поменяем». Однако голос Флёр напомнил Северусу, что его интересует в данный момент не то, понравится или нет ему в собственном доме, а у меня кое-что есть. Матушка прислала, ты же хотел, кажется, волосы новорожденного из Прифоли. 2. Как можно после этого что-то иметь против такой тещи? Ква-ква, а Зельевара и менталиста в одном флаконе делакуры заполучить даже не чаяли. А уж желающего разобраться с исконными проблемами веял как волшебных существ. На руках его носить не собирались, но разбиться в лепешку, чтобы найти необходимые ингредиенты, были не только готовы, но и кровно заинтересованы. Возможно, у них еще будут проблемы с его характером, но пока да и, в конце концов, у кого их не бывает, у них и у самих характер есть, но ведь сначала ум. Альбус Дамблдор после продолжительного лечения в Мунго вернулся в школу, лелея целую череду планов, а там его радостно приветствовали целых 2 замдиректора, довольно молодой мистер Фергус Фаули и сияющий от радости по поводу того, что наконец нашлось с кем разделить ее многочисленные обязанности, Минерва МакГонагалл. Почти все преподаватели как один были в восторге от новых инициатив попечительского совета. Введению целой серии факультативов, многие для маглорожденных, в том числе бытовая магия, защитные ритуалы и артефакты, система магического общества от статута до современности и ряд других. Отдельная дисциплина немагический мир стала обязательной для первокурсников и второкурсников, коренных обитателей волшебного мира, преподавателем которой был приглашен некий Финли МакГрегор, статный пожилой красавец, при котором несгибаемая Минерва периодически тушевалась и краснела. Альбус, наверное, проглотил бы это. До начала учебного года оставалось всего ничего, он просто не успел бы изменить учебные планы, расписание было уже составлено, а, учитывая его сложности из-за обилия новых, пусть и дополнительных, дисциплин. Однако вишенкой на торте, точнее, последней каплей стал для него новый председатель попечительского совета, конечно же, мистер Редбл, лорд Гонт, чтоб его магловские черти взяли. Он радостно улыбался и всячески продвигал. Альбус подумал, что ослышался, но нет. Тот действительно выдвинул стройный план введения маглорожденных и магловоспитанных волшебников в магический мир, да еще под лозунгом «Все лучшие, детям». Поди с таким поспорь. Альбус написал в министерство заявление об увольнении, но оно так и осталось неподписанным. Потому что Засар сиятельный и сияющий улыбками Том начал всех уверять в том, что как же можно без Альбуса Дамблдора, по его словам выходило, что совсем никуда. Вот только если тот устал, то разгрузить уважаемого и пожилого мага обязательно нужно. Так Альбус вместо действительного члена Визингамота стал его почетным членом. А немного позже и право представлять магическую Британию на мировой арене ему пришлось торжественно передать. Как думаете, кому? Поганцу Редблу, который продолжал улыбаться и делать все по-своему, направо и налево декларируя, что продолжает замечательное дело, начатое великим светлым волшебником Альбусом Дамблдором, пересыпая свою речь цитатами из его речей, но к такому времени и месту, что иногда все ставилось с ног на голову, всегда был готов оказать любую помощь и поддержку школе, и, как выяснилось, действительно в средствах был не стеснен. Альбус скрипел зубами и работал, его обложили со всех сторон, его же собственные соратники, его же собственными словами, о том понемногу, тихо и почти ласково, самыми цивилизованными средствами прибирал к рукам всю магическую Британию, и сделать с этим уже никто ничего не мог. А еще на Гарри Поттере не было даже следа от шрама. Это стоило Альбусу еще недели в Мунгой первого педсовета, его заместители, как выяснилось, справились и без него. Он хорошо понимал, что будет, если начнет противиться, его попросту спишут, как это произошло с Моуди, а потому терпел свой личный ад, терпел, а потом привык. Правда, тут мы забегаем на пару десятков лет, конечно же, вернувшиеся в школу дети были сперва неприятно удивлены количеством занятий, потом приятно, их качеством, появившимися развлечениями, особенно спортивными играми, изменившимся и очень интересным меню, и многочисленными небольшими классами, оборудованными для самостоятельных занятий. Гарри Поттер после года обучения на пятом курсе, когда никто ему не мешал и не отвлекал, из посредственного ученика поднялся до того, чтоб войти в первый десяток. Зелья у него все же пошли, но Северус еще в начале года сам дал ему свои старые тетради, а потом и учебник нашелся. Поттер с ним даже в гости к нему пожаловал, хвастаться, и даже подумывал, не присоединиться ли ему к Фреду и Джорджу. Однако в середине года он не на шутку увлекся артефакторикой, и на следующий год поступил в личные ученики ведущего профессора и после сдачи сов перевелся в Дурмстранг, откуда и был приглашен тот самый профессор, мистер Крам. Именно он взял в помощники в школу Артура Уизли, предварительно, конечно, прочистив ему мозг, простите, поменяв представление о маглах и их мире путем месячного погружения в этот самый мир. Так что Артур, будучи весьма способным артефактором, больше не заколдовывал магловские машины и не собирал штепсели, ему вполне хватало своей фантазии, памяти и полученных неизгладимых впечатлений, так что изобретение маготелевидения было уже не за горами. Не стоит удивляться знакомой фамилии, у Крамов семья большая, целый клан, талантов немало, так что в Дурмстранге их было даже два, второй был консультантом по продвинутой ритуалистике. Да-да, тот самый двоюродный дедушка Виктора. Гермиона закончила Хогвартс, перекрыв на жабы рекорд Барти Крауча-младшего, в основном благодаря тому, что сдаваемых предметов теперь было больше, а от жадности девочку так никто полечить и не догадался. Впрочем, ее уже официальный жених, Виктор Крам, не протестовал, он не считал, что ему не пригодится умная жена, совсем даже наоборот, а отдохнуть он ей поможет, с удовольствием. Рон Уизли был переведен в скандинавскую школу Урт, откуда периодически писал семье и немного чаще, Гарри вместе с Гермионой, но писем становилось все меньше, и, в конце концов, остались только письма домой, которые Молли Уизли хранила как зеницу ока и частенько перечитывала вслух. Дети подросли, Джинни после окончания Хогвартса исполнила свою мечту, стала охотником своей любимой команды. С Гарри и Гермионой она оставалась в дружеских отношениях, а обзаведение семьей отодвинула как можно дальше, решив, что второй мамы Молли из нее никогда не получится. Замуж, ну там же дети пойдут, а как летать беременной? Терять год, а потом восстанавливать свою спортивную карьеру с нуля, вот уж дудки. Поклонники у нее не переводились, как состоятельные, так и не очень. Впрочем, для успешного игрока, не особо склонного к эпатажу и излишествам, денег хватало. Джинни сперва по наущению Перси открыла счет и ей понравилось. Пополнять его, а не то, что кто-то мог подумать. Магическая Британия попала в нежные, но прочные узы двухпартийной системы. Крауч-старший возглавил партию консерваторов и неформально курировал Визингомат, впрочем, периодически ругаясь на пней замшелых, в то время как Том Марвелла Редгонт неустанно продвигал всяческие новшества, не давая тому скучать. Надо сказать, они друг друга стоили, но кто бы видел, как иногда эти непримиримые бойцы коротали то один, то другой вечерок в гостях друг у друга за стаканом чего-нибудь и планами дальнейшего развития своей страны. Нет, они не были идеальны, и не стали друзьями, слишком разные, слишком упрямые. Просто каждый из них хотел лучшего для Британии, хотя порой в определении этого лучшего они расходились. Зато было с кем поспорить и повоевать, достойные противники, это же настоящий клад, если хорошо подумать, их беречь надо. Рити Скитер и ее союзникам, с которых все и началось, и которые так никогда и не узнали о своей роли в изменениях, что повлекли их статьи, поначалу было нелегко. Бартимиус Крауч, которому они так хотели отомстить, в результате оказался практически непотопляемым. Однако, как однажды удивленно заметила Рита, почти перестал быть таким говнюком, как раньше, видимо, этот его племянник имеет на него влияние. После чего попыталась выйти на племянника, которого уже привычно, но все же изображал Барти-младший, а потому во избежание на контакт не шел, зато вел себя по-джентльменски. Так что придраться нет, можно было, при желании придраться ко всему можно, но зачем, денег за это ей точно не дадут. Она сунулась было к новоиспеченному лорду Гонту, но и там не оказалось никаких зацепок. Это, конечно, настораживало, но копать под него, Рита видела, с кем такого точно не стоит делать. Пришлось удовлетвориться биографией Альбуса Дамблдора, после выпуска которой, кстати, старый директор, уже фактически номинальный, наконец оставил свой пост. Рита попыталась добраться до него, но, как это ни было досадно, потеряла след, уже на континенте. Так что пришлось приспосабливаться, но им ли, настоящим журналистам, привыкать? Профессор зельеварения Северус Снейп, именуемый еще и лордом-принцем, выпустился из школы тоже через год, практически в компании с Гарри Поттером и другими учениками, оставив свой пост для более склонных к педагогике зельеваров, а таковые не преминули найтись даже среди его бывших выпускников. У него была собственная практика и куча заказов, даже ездить на всяческие конференции он не успевал, да и не особо интересовался. Куда интереснее для него была его супруга, а также ряд чисто профессиональных теоретических и практических вопросов. Да, именно в такой последовательности. Еще через пару лет маленький черноволосый мальчик по имени Фергус Принц с прозрачными голубыми, как у мамы, глазами и фамильным носом, начал бегать по коридорам Принц-Холла. Находящиеся в них весьма вредные и склочные портреты, до которых у новых хозяев все время не доходили руки, при виде такого безобразия сперва кривились, потом открыли рты, после чего Флёр с ними что-то сделала, и они замерли и заткнулись, кажется, навсегда. Северус это не сразу заметил, но как заметил, искренне поблагодарил. «Мне плевать, что обо мне думали эти рожи на холстах, но они посмели сказать плохое о моем мальчике», — обосновала свой поступок Флёр, хотя супруг вполне доходчиво объяснил ей, что в обосновании он не нуждается и даже извинился, что не подумал о том, чтобы сделать это раньше и самому. К Как же, не подумал, улыбнулась Флёр. Ты же их подразнить хотел, что я, не помню, как добилась возможности родить наконец первенца. Сама-то или это было исключительно для моей мотивации? Флёр потупилась было, но не выдержала, весело взглянула на мужа и улыбнулась. Ну ладно, мне тоже было любопытно, но все оказалось так предсказуемо. Она поморщилась. Мне кажется, твои родственники будут более изобретательными. Северус, так ты уже готов на славную черноглазую дочку, и вот что тут скажешь, тем более что делакуры своего Зельевара и супруга старшей и любимой дочери лишний раз никому эксплуатировать не давали, даже если он сам был на это согласен. Северус нашел понимание, все в семью, это значило, оказывается, все, и ему тоже. Это было как-то даже неприлично хорошо. Близнецы Уизли, закончив обучение на уровне подмастерьев, все-таки устроили свой магазин, который, правда, был не столько волшебными вредилками, сколько сюрпризами. Снейп продолжал им подкидывать заказы попроще, а потом вывел на контакт с Мунго и министерством, чтобы самому не возиться. Так что назваться пришлось посолиднее, но просто умники Уизли оказалось ничуть не хуже, да и за вывеску платить было меньше. Братья тогда считали каждый кнат, брать денег у кого-то они не собирались, слишком хотелось по-настоящему свое, и они это сделали. Впрочем, никто особо не удивился. Однажды в поместье Крамов недалеко от Лазурного берега собралась интересная компания, чета Крамов, Поттер, четверо младших Уизли, трое младших Делакуров, и отправилась на Балканы, за цветами волшебных лунных роз, сами понимаете, по чьему заказу. Но это уже совсем другая история.